встреча. Наконец-то состоялась долгожданная встреча. Дома вокруг канализационного люка украсили лозунгами и портретами руководителей братьи и правительства. Всю яму засыпали свежими искусственными цветами, специально для этого выведенными селекционерами артелей инвалидов «Союз Цветок». Сводный оркестр армии и органов заполнил весь проспект хозяина. Вдоль проспекта Победителей выстроился почетный караул. В бронированных машинах приехали руководители братья и правительства, изображенные на портретах, приехали в том порядке, в каком висели портреты слева направо, и расположились на трибуне, отделенной от народных масс пуленепробиваемым стеклом. Оркестр грянул гимн, начальник почетного караула замахал шашкой и подскакал к Заебану с докладом. Дворник с помощью нового сторожа из ПУПа торжественно приподнял крышку канализационного люка, зацепив ее железным крючком. Из люка пошло и скоро заволокло весь Ибанск невероятное зловоние. Ибанцы застыли в оцепенении. Из люка стали вылезать один за другим члены подыбанской делегации. И вид их поразил ибанцев. Они были готовы ко всему. Их веками приучали к тому, что разумные существа внеземных цивилизаций могут иметь самый невероятный фантастический вид. Например, могут быть похожи на осьминогов или на медузу, или даже, впрочем, что об этом говорить. Ибанцы были готовы ко всему, но только не к этому. Из люка полезли голые ибанцы, только с залепленными грязью пустыми глазницами, невероятно грязные, вонючие, сплошь усеянные мокрицами, червяками, вшами, клопами и прочей нечистью, которую они не сгоняли, а наоборот тщательно охраняли от посторонних прикосновений. Последним вылез глава подыбанской делегации, глопоид, трижды чихнул, трижды перднул и встал на четвереньки. Члены подыбанской делегации замерли по стойке смирно и запели подыбанский государственный гимн, чем-то отдаленно напоминавший старинную ибанскую народную песню «Шумел камыш, деревья гнулись». Встреча двух великих цивилизаций состоялась. Проект программы оппозиции. «Революцию не будем мы вершить, вы об этом нас напрасно не просите. Без нее на этом свете тошно жить, ну а с нею так уж вовсе извините. Мы не будем вам порядки улучшать, в крайнем случае, когда на нас нажмете, мы попробуем немножко поворчать, а о чем так хоть убейте, не поймете. И за истину святую посчитать мы готовы бред любой, какой вы скажете, как могила обо всем будем молчать или нагло врать, когда и где прикажете. А если нужно, лечь готовы на тахту, завернуть в капрон нейлон свои конечности, влиться, вжаться в гарнитурную мечту и забыться в беззаботии и беспечности, чуя нежность полированной доски, телевизором крутить на расстоянии и подохнуть от зевоты и тоски, не дослушав речи о нашем процветании. И не досмотревши ваших рыл, в общем, не доживший и так далее, чтобы кто случайно не отрыл, закопайте нас поглубже и подалее. В суе не тревожьте наш покой. Лучше без бюста и фотографии ограничитесь в крайнем случае такой скромной, но достойной эпитафией. Не от хвори и от разлуки, не от насилия и старости нет. Сдохли они от обыденной скуки в самом расцвете силы и лет. Хмырь представил проект программы оппозиции сотруднику, но тот сунул ее в ящик, даже не прочитав. «Сейчас некогда», — сказал он. «Не до вас, зайди в другой раз». И сотрудник углубился в изучение доклада агента.